1885 году в одном из музеев Зальцбурга был выставлен новый экспонат. Небольшой металлический предмет весом чуть меньше килограмма. По форме он представлял собой параллелепипед, две противоположные стороны которого были скруглены и напоминали подушечки. По остальным четырем сторонам проходила глубокая канавка, как бы разделяя его надвое. Этот странный предмет был найден в пластах бурого угля на севере Австрии. Эксперты отнесли находку к категории ископаемых метеоритов и дали название «Зальцбургский параллелепипед». Казалось бы, все ясно. Метеорит. Но не все ученые согласились с подобным заключением. Причиной разногласий стала форма предмета. Геометрически правильная. Таких метеоритов до сих пор не встречалось. В случайное совпадение ученые не поверили, но и объяснить нетипичную форму Зальцбургского параллелепипеда не смогли. Загадочную находку отложили в запасники музея. Прошло почти 90 лет. В 1972 году Зальцбургский параллелепипед был представлен на выставке метеоритов в австрийском городе Линц. И вокруг странного предмета вновь разгорелись дискуссии. Параллелепипед не имел характерных для метеоритного железа фигур на поверхности в виде переплетающихся линий. При этом в качестве примесей в металле удивительного экспоната было ничтожно малое количество никеля. Тогда как железный метеорит содержит никеля до 30%. Более того, показательная высокая твердость металла Зальцбургского параллелепипеда в отличие от хрупкого метеоритного железа. Ну и, конечно, форма. Слишком правильная, будто кем-то выверенная и тщательно выточенная. Но кем? Он был найден в залежах бурого угля. А этот геологический пласт определяется периодом эпохи динозавров. Но кто же мог более 60 миллионов лет назад так искусно обработать металлический предмет? Земные, неизвестные нам разумные существа или представители инопланетных цивилизаций? Ответа нет. Тайна Зальцбургского параллелепипеда до сих пор остается нераскрытой. Тайное и неизведанное.